Дорогу осилит идущий, и мы шагаем по планете. С самого первого раза, когда встаем на ноги, начинаем куда-то идти, и все идем и идем. Возникает вопрос: а сами ли мы решаем, куда идти? Нет, нас направляют. В садике, в школе, в институте, на работе. Но лишь сильный духом сам выбирает свой путь. Сказ о правильности пути.